Глава 15. Афины. 28 сентября, 23:30. После этих слов Мишелю никак не удавалось заснуть. Неужели действительно Клаудио совершил все эти преступления? Его старый друг оказался безжалостным мстителем. 10 лет. Неужели такое в самом деле возможно? 10 лет во мраке и молчании вынашивать лишь ненависть. 10 лет замышлять кровопролитие, носить в себе одно единственное чудовищное желание — разве человек способен на подобное? Он пытался воскресить в памяти другие эпизоды их совместной жизни в прежние времена. Шутки, споры, глупости, интеллектуальные сражения. Искал в прошлом хоть одно малейшее указание, которое бы связало того, Клаудио, с его сегодняшним поведением. Если, конечно, все это было правдой. Но ничего не мог припомнить. На листке бумаги вслед за другими он записал и эту последнюю фразу. «Ты положил хлеба в холодную печь». Однако ни на какие догадки она его не натолкнула. Когда он уже собирался лечь спать и принять снотворное, внезапно его осенила идея. Ну, конечно, и как он раньше об этом не подумал, есть ли фраза, найденная на теле Шилтса, строка из «Одиссеи», быть может, и другие принадлежат перу классических авторов. Но где же найти всю требуемую литературу в огромном объеме, учитывая, что эти слова ничего ему не говорят? Быть может, речь идет об известном фрагменте, может, это что-то простое и очевидное? Однако фраза казалась столь странной, что никакой контекст не приходил ему в голову. Впервые он понял то, что сохранилось из античной литературы. Неохватная масса, способная обескуражить любого человека, которому пришлось бы в одиночку искать в ней слово или безымянное выражение. Человека. Человека, конечно, но не обработчика данных. Икарус. Икарус может найти любую ассоциацию на основе хотя бы двух слов в огромном собрании греческой, римской и латинской литературы, от Гомера до Исидора Сивильского. 15 веков человеческой мысли собраны на оптическом диске объемом в 5 миллионов килобайт. Но как получить доступ к Икарусу? Доведено ли до конца создание программы и сканирование произведений? Он знал, нескончаемый каталог составляется British Informatics, уже много лет и почти закончен, а вот банк данных пока что закрыт и не подключен к терминалам исследовательских институтов. Мирей. Ее родители, члены компании, входят в административный совет. А вдруг ей это удастся? Если она получит разрешение, то сможет отправиться в Лондон и послать запрос компьютеру. Словосочетание «холодная печь» или «я нога» вероятно будет достаточно, чтобы найти фрагмент, и даже если в переводе имеется неточность, компьютер все равно сможет узнать оригинальное выражение. Он бросился в постель и выпил несколько капель валиума, чтобы немного поспать и справиться с охватившим его волнением, от которого, несомненно, мог бы бодрствовать остаток ночи. Едва проснувшись, он позвонил Мирей. Ему повезло. Из-за разницы часовых поясов она все еще оставалась дома. «Мирей, мне нужна твоя помощь. Ты можешь решить проблему, в которой я увяз по уши?» «Как это так? За несколько часов ты вдруг полностью передумал. Сначала гонишь меня, а теперь, оказывается, я тебе могу жизнь спасти», — сказала девушка с нескрываемой иронией. «Мирей, я не шучу. Речь идет о жизни и смерти, понимаешь? Так вот, у British Informatics есть программа Icarus. На данный момент она недоступна простым смертным. Я хочу, чтобы ты получил разрешение на доступ», — обратилась к программе с запросом и сообщила мне ответ. Мирей какое-то время однозначно молчала, а потом проговорила. «Я должна спросить у отца». «Знаю. Скажи ему, что это для тебя». «Он не откажет тебе». «Дело не в этом. Наши отношения. Мирей, повторяю, это вопрос жизни и смерти». «Хорошо, я все сделаю». «Спасибо. Я лично привезу тебе результат в Афины». «Да это попросту шантаж». «Хочешь — соглашайся, хочешь — нет. Хорошо. А теперь возьми бумагу и ручку, я продиктую тебе несколько возможных сочетаний. Это послание на новогреческом. Я подозреваю, что оно представляет собой перевод с древнегреческого оригинала, понимаешь?» «Ясно. Ты хочешь, чтобы я установила фрагмент и автора, если это возможно, и если я верно угадал». Мишель продиктовал несколько вариантов фраз, которые предстояло распознать Икарусу на древнегреческом. «Ты все записала?» — спросил он в конце. «Да», — ответила Мирей. «Странные слова. Странные. Не знаю почему, но у меня от них мурашки по коже». Если у Павлоса Караманлиса и оставались какие-то сомнения, беседа с Норманом Шилтсом полностью их развеяла. Лишь один единственный человек мог убить Джеймса Шилдса, Петроса Русоса, Йорга Каргеоргиса и ранить Василиуса Власоса. Тот же самый человек напоследок уготовил смерть и для него, капитана полиции Караманлиса. Он позволял ему свободно передвигаться и следил за каждым его шагом, играл с ним, быть может, как кошка с мышью. Он мог быть только Клаудио Сетти, тем более, что надежных доказательств его смерти не существовало. Однако оставалась еще вероятность того, что кто-то по неизвестной причине хочет заставить всех поверить в то, что он Клаудио Сетти. Как следствие, он небезосновательно рассудил, убийца сначала снова попытается убрать Власоса. Это давало капитану некоторое преимущество, возможность приготовить еще одну ловушку, на сей раз неминуемую. Он вышел с пограничного поста в Сиди-Кастро в 8 часов утра и прогулялся в деревню, чтобы купить фету для своей жены. Выбрав большой кусок в бакалее, указанный ему сержантом, он купил также сосисок, свежего творога, хлеба и бутылочку бочковой рецины. Примерно в половине девятого он двинулся на машине в направлении автострады, ведущей к Салоникам. Чего он не мог себе объяснить, так это игры, которую вел Богданос, и рассказ Шилдса о встрече в Катроносе отнюдь не прояснял ситуацию. У Караманлиса оставалось подозрение, или, быть может, всего лишь ощущение, будто Богданос имеет отношение к убийству Карагеоргиса, но тогда почему же он фактически спас жизнь Власосу, и какова истинная причина его встречи с Шилдсом и Шарье? Совершенно необходимо выяснить, на чьей стороне играет Богданос и каковы ставки. Он выехал на автостраду и двинулся дальше на приличной скорости. Если вовремя приехать в Афины, можно попытаться связаться со старым другом из Министерства обороны, если тот, конечно, еще служит, и задать ему еще кое-какие вопросы. Он перекусил прямо в машине и дальше ехал без остановок до самого центра Афин. С площади возле министерства он позвонил приятелю, но полученный ответ буквально парализовал его. «Анастасиас Богданос мертв, друг мой». «Мертв? Ты шутишь? Я разговаривал с ним несколько дней назад. Действительно, он умер совсем недавно. Похороны прошли в Волосе. Он ведь родом оттуда. Ты можешь точно сказать мне, когда именно это произошло?» «Погоди минуту», — сказал чиновник, — «я должен справиться по документам». «Ну вот, похороны состоялись в прошлый вторник». «В прошлый вторник». «А чего он умер?» — поинтересовался Караманлис. «Насколько мне известно, он уже давно болел. Сердце, кажется». «Ничего нельзя было сделать. Что еще ты хотел узнать?» — спросил приятель. «Ничего. Пока ничего. Если что, я снова позвоню». Караманлис проверил в своем еженедельнике. «Прошлый вторник. Значит, Богданос умер дней через 10 после их последней встречи в Порто-Лагосе. Странно. Очень странно. Кроме того, от сердца. Ему вспомнилось, как адмирал быстро и легко поднимался в гору в ту ночь в Скородомуле. У человека с больным сердцем не такая походка. Он снова взял трубку и позвонил жене. «Ирине, это я. Прости, но я сегодня вечером вернусь очень поздно или вообще не вернусь. Я не знаю». «Как же так? Ты ведь обещал приехать рано. Свежий сыр из Сиди-Рикастро испортится. Ирине, прошу тебя, ну при чем здесь сыр? Прости, я не хотел тебя обидеть, но ты ведь понимаешь, какая у меня работа. Пока. Может быть, вечером увидимся. Кто знает». Он сел в машину и поехал обратно. Включив сирену, чтобы прорваться сквозь городские пробки, добрался до автострады, после чего до упора вжал педаль газа в пол, выжимая из старого мотора всю мощность, на которую он еще был способен. В Волосе он оказался в половине третьего и сразу же отправился разыскивать кладбище. Разумеется, оно уже закрылось. Ему пришлось звонить в муниципалитет, чтобы узнать имя и адрес сторожа, который мог ему открыть.